Три ступени. Exist Academy – это глобальное сообщество предпринимателей, которые развиваются, обмениваются опытом и создают новую реальность на основе общих ценностей. Миссия Exist Academy – дать мышление мастера жизни и высшее бизнес-образование всем, кто готов взять жизнь в свои руки. В Академии всего три уровня – премастер, мастер и грандмастер. Существует специальная система отбора на каждый из уровней. Я работаю с первой группой – премастера. С мастерами работает Игорь Рыбаков. Exist Academy – это обучающая площадка, которая ориентирована на развитие предпринимательского мышления. Большая часть учеников – владельцы бизнесов, те, кто уже многого добился, но имеет точки роста в двух-трех направлениях гексагона. Например, у меня в группе на курсе «Предприми себя» проходил обучение Олег Костючок, успешный топ-менеджер, в прошлом – финансовый директор крупных банков, предприниматель. У него 5 детей, и он в прекрасной спортивной форме в свои 40. Приведу отзывы Олега о прохождении курса. Встреча с Exist Academy состоялась в особенный период моей жизни, когда я находился на перевале в середине пути. Точнее, как мне хотелось верить, завершал прохождение этого перевала. Перестали работать старые проекции, которые много лет питали мою мотивацию в период взросления и позволяли мне успешно играть роли профессионального топ-менеджера с международным опытом, предпринимателя, ментора, спортсмена и отца 5 детей. Стало очевидным, что многие мотивы уже сомнительны, и мое эго вступило в конфликт с собственным «я». Внутренний запрос не заставил себя ждать. После болезненной расправы со старыми установками на поверхности кристаллизовался вопрос: «Так чего же хочет мое собственное истинное «я»?» Она все чаще подавала мне какие-то мутные сигналы и неявные знаки, которые я никак не мог разобрать по причине своей эмоциональной инвалидности, вдобавок заглушая их доброй порцией упорной работы по какому-нибудь новому проекту. Работа над курсом в Exist Academy стала хорошим практическим инструментом, с помощью которого я смог лучше прислушиваться к своему подлинному «я» и продвинуться к завершению собственной пересборки. Игорь Рыбаков считает, что участникам полезно смотреть не только на него, но и на мастеров. Их успехи не кажутся недостижимыми. Когда люди видят владельца многомиллиардной компании, могут решить: «Мне таким точно никогда не стать, слишком большой разрыв». А если перед ними человек, живущий в похожих условиях, занимающийся примерно тем же делом, что и они, барьер в сознании преодолеть гораздо проще. Такие люди более понятны и близки. До них легче дотянуться. Систему обучения в Академии можно сравнить с системой, построенной в боевых искусствах. Мой отец был тренером, президентом небольшого клуба карате в городе Реж, Свердловской области, откуда я родом. Поэтому с этой системой я знаком с детства. Во главе находятся грандмастера. Называются они по-разному – сенсей, сихан, мэйдзин. Они – учителя учителей, великие мастера. Есть обладатели черных поясов – сэмпай, тренирующие свои группы. И есть ученики, которым только предстоит получить черный пояс. Они пока еще не стали ни для кого наставниками, но стремятся к этому. Они премастера, которые хотят стать мастерами. Когда мы искали название для уровней, то сознательно не использовали слово «подмастерье» как несовременное и понижающее статус. Поэтому мы говорим «премастера». Да, наши премастера чего-то уже достигли в определенных сферах, но пока не собрали последователей. Такие люди становятся мастерами в тот момент, когда у них появляются свои ученики, свои премастера.